Дни ожидания хорошей погоды. Прочитано по изданию «Закон полярных путешествий. Рассказы о Чукотке». Магаданское книжное издательство, 1986 год. «16 собак у нас, 2 неполных упряжки». Есть среди них и щенки прошлого года. Глупые еще, мы их запрягаем чаще, пусть привыкают. И 2 совсем малых кутенка, эти не в счет. Живем мы на берегу Ледовитого океана. Если выйти из избушки и пройти 7 шагов на север, дальше покатишься с обрыва, а внизу большая ледяная площадка, окруженная торосами. Наташа так и делает. Она подходит к обрыву, ложится на спину и съезжает вниз. Щенки за ней с визгом. Наташе 6 лет. Зимой и летом она живет в этой избушке. Ее отец – охотник, эскимос Николай. Мать тоже охотница, чукчанка Вера Теюне. Это мои друзья. Видимся мы редко, хотя я и обещаю приезжать каждый год. А вчера по этому обрыву скатился белый медведь. В общем, он вовсе и не белый, а какой-то желтый, как в поселковом магазине игрушка из светло-желтого плюша. Николай и Теюне уехали проверять капканы, оставили нам старого пса-мальчика и 2 молодых. Вой подняли молодые, но не решились приблизиться к зверю. Медведь ковырялся на помойке рядом с домом. Я выскочил вместе с мальчиком. Мишка крутанулся на месте, скатился с обрыва и кинулся в торосы. Мальчик и осмелевший молодняк бросились его догонять, но он уходил быстро. Бегает медведь смешно, вихляет желтым задом, часто оглядывается, оттого и кажется неуклюжим. Но это впечатление обманчиво, он ловок и быстр. Тяжело дыша, собаки возвращаются часа через 2. Мальчик — помесь Коли с щекотской упряжной собакой. Совершенно невероятное сочетание. Он стар, умен, нетороплив. Глаза у него белые. Я никогда у собак не видел таких глаз. Медведя он не боится, и в упряжке вожак. Если Николай и Теюне разъезжаются по участкам одновременно и не берут с собой Наташу, они не берут и мальчика, оставляют дочь под присмотром старого пса. Живет он в комнате, это его привилегия. «Мальчик, иди скажи, сейчас кушать будем», — говорит Наташа. Мальчик толкает дверь, выходит на лестницу, и вскоре раздается истошный вой собак, ожидающих кормежку. Как удается мальчику передать информацию, остается неясным. «Умка еще придет», — вспоминает вчерашнюю историю Теюне. «Зачем?» «Ко, не знаю, они каждый год приходят», — смеется Теюне. «Вон!» — кивает Николай на топчан. «Прошлой весной приходил». На топчане шкура белого медведя. «Она!» показывать Николай на Теюне. Ее работа. Однажды, когда Николай уехал на охоту участок, медведь подошел к дому, залез в сени, устроил там форменный разбой, а потом поднялся по ступеням и влез в комнату. Там были Теюны, пятилетняя Наташа и мальчик. Хорошо, что оружие находилось в комнате, а не в сенях, как обычно, где оставляют карабин, чтобы он не запотевал в теплом помещении. Теюне убила зверя, выстрелив ему в пасть. Подъезжаю к дому, собачки беспокоятся. «Что такое, думаю?» — рассказывает Николай. Вхожу, медведь на пороге лежит, женщины на топчине прячутся, а рядом с ними на полу мальчик рычит. Даже разделать Умку не успели. Николай хоть и посмеивается добродушно, но в голосе у него скрытая радость. Вот, мол, какие у меня женщины, не подкачали. Свой карабин я тоже решил привести в порядок. Он был совсем новый, еще в смазке. Никто им ни разу не пользовался. С вечера отмыл его керосином, а утром ушел пристреливать. На выстрелы пришла Наташа. «Не надо стрелять по бутылкам», — сказала она. «Почему?» «Собачки летом лапки поранят». Мне стало неловко. Почему сам не додумался? Вспомнил, как на южном пляже в прошлом году, поздней осенью, когда никто, кроме нас, северян, не купался, я собирал осколки битого стекла, металлические пробки и железяки. И друзья с радостью помогали. И в этой работе был смысл. А вот здесь я не подумал о собаках, о тундре не подумал. А она жива, хоть и безлюдна. Что мы сможем, если не станет тундры, собак и этих льдов в нашем океане? Поздний вечер. Мы сидим на полу на шкурах. Стульев в доме нет. Каждый занимается своим. Я чиню спидолу. Николай вяжет сеть на нерпу. Теюна снимает шкурку с песа. А Наташа расчесывает мальчика большим самодельным алюминиевым гребнем, которым обычно правят песовый мех. Я приехал недавно, а не виделись мы долго, с прошлого года. Теюна говорит, у нее было предчувствие, что я приеду. «Именно я?» «Нет, гость, я сон видела и еще так знала». Она смущается, ей не хочется говорить о приметах, боится, мужчины будут смеяться. А Николай рассказывает о шамане. Тот был великим фокусником, умел выходить из запертого помещения. Он улыбался, просил милиционеров отвезти его назад. Шамана запирали. Утром он стоял в коридоре, показывал на закрытую дверь, улыбался. Это он шутил так, и никто его тайны до сих пор не разгадал. В конце концов шамана отпустили, и он уехал из этих мест в центральную тундру, покинул побережье. Николай хорошо знает шамана, это его родственник. Но я не пристаю с расспросами. Тут, на побережье, еще столько раз придется удивляться –